Глава 9. Под полумесяцем. Перед сном. Сидя у окна. События в спа-отеле проигрывались у него в голове словно фильм, снова и снова. А потом пугало, освещенное светом полумесяца, пошевелилось. Руки-палки, сначала одна, потом вторая, повернулись и указали. На Неда.